другие адвокаты. То же самое происходит, если интересы другой стороны представляет фирма с Уолл-стрит или то, что мы раньше называли типичная адвокатская фирма. Адвокаты из такой фирмы привыкли работать по 8 часов в день, а затем уходить домой, что делает их легкой добычей для обычного адвоката, специализирующегося на бракоразводных делах. У нас такая подготовка, что мы начинаем рабочий день, когда адвокаты с Уолл-стрит уже едут домой. Специалист по разводам готов спорить о том, на что адвокат Уолл-стрит не станет тратить и минуты своего драгоценного времени, тем более если это выходит за пределы его нормированного рабочего дня. Если вы в большом городе в поздний час увидите свет в окнах крупной адвокатской фирмы, то непременно решите, что в этой фирме аврал. Но зайдя в офис, вы не застанете там ведущих сотрудников, а скорее всего увидите молодых адвокатов с головой нырнувших в бумаги или секретарей, выполняющих свои ночные обязанности. Качество копья зависит от его острия. В фирме Уолл-стрит в 10 часов вечера в офисе нет корпоративного юриста, занимающегося исследованиями материалов или дорабатывающего документы, но именно этот корпоративный юрист как раз и есть острие фирмы. В длительных переговорах, будь то бракоразводный процесс или любое другое важное дело, опытный адвокат острие копья должен быть на посту и в 10 вечера, и позже. Никогда не выдавайте своих намерений. Большой ошибкой будет объявить в самом начале работы: «Я думаю, наши переговоры продлятся 3 месяца». Вы допустите серьезную ошибку именно потому, что теперь ваши оппоненты отметят на своем календаре 91-й день, вашу дату окончательного улаживания споров. Они могут вам слегка подыгрывать все время, за исключением последней недели в конце 3-го месяца. Тогда-то они и начнут серьезные дебаты. Гораздо лучше дать почувствовать своим противникам, что переговоры уже близки к завершению. Тогда другая сторона начнет думать об отпуске или о другом судебном процессе. Когда адвокаты другой стороны составляют свое расписание, они ожидают нормального развития процесса во времени – начало, середина, окончание. Но вы можете расстроить их планы, если переговоры займут больше времени, чем было намечено. Возможно, вам удастся заключить выгодное для вас соглашение только потому, что ваши противники запланировали закончить рассмотрение дела в соответствии с их собственным графиком. Чтобы определить, как долго может продлиться та или иная встреча, я жду подсказки от моих оппонентов. Если я вижу, что они, например, принесли в конференц-зал несколько бутылок питьевой воды, то понимаю, что они приготовились к долгой борьбе. Анкетные данные ваших оппонентов. Я также люблю выяснять, где живут мои оппоненты, не добираются ли они домой на такси, не едут ли на метро в пригород. Я знаю по опыту, как долго добираться практически до любого места за пределами города. Такая информация дает мне возможность узнать, когда мой противник захочет закончить наше совещание. Я могу, например, спросить, не нужно ли ему вызвать такси из моего офиса, чтобы уехать домой. И даже если ответ будет отрицательным, он все равно сообщит мне свой адрес. Когда вы настраиваетесь на переговоры, ваши мысли работают в следующем направлении. Эта работа продлится до 12:30 или до 1:00. Но дело в том, что вы все равно будете об этом вспоминать в 10, в 11 и в 12 ночи. Если вы скажете себе: «Я закончу с этим к 7 вечера», ваш организм загадочным образом просигнализирует, что он устал в 6:45. Стратегии. Попробуйте развить в себе способность чувствовать, когда можно считать дело законченным. Я стараюсь определить для себя, какие цели я хочу достигнуть во время переговоров. Если мне кажется, что нужно достичь соглашения по 2 вопросам, то когда эти 2 задачи решены, я выхожу из-за стола со словами: «Мы уладили вопросы А и Б, и думаю, на сегодня этого достаточно». Я обнаружил, что достижение 3 крупных целей за 1 встречу – это максимум, на который можно рассчитывать. Преследовать больше, чем 3 цели, просто неумно. Вы поступите мудро, если остановитесь, уйдя вперед. Предположим, в деле о разводе нужно решить 2 из 6 или 7 основных вопросов. Кому достанется летний домик и кто будет оплачивать стоимость обучения детей? Если из всех главных вопросов я смогу решить полностью эти 2, не оставляя никаких мелочей на потом, то смогу закончить совещание и перенести обсуждение прочего на другой день. Но если при этом все же останутся какие-то недомолвки и противоречия, то переговоры могут зайти в тупик. Тема должна быть исчерпана во всех отношениях, и только тогда можно переходить к следующей. Старайтесь ставить такие вопросы, решить которые можно в течение отведенного вами на них времени. Адвокаты и судьи. Раньше некоторые судьи могли сказать, и это были, возможно, лучшие судьи: «Никто не покинет зал суда до тех пор, пока мы не придем к соглашению». Тогда адвокаты знали, что им предстоят долгие дебаты. Теперь закон изменился, и судьи вынуждены вести себя менее деспотично с адвокатами и тяжущимися сторонами. Адвокаты могут жаловаться на судью властям, и судьи находятся под постоянным контролем. Получается замкнутый круг. Судья должен решать дело и быть твердым, но он не обладает правом твердой руки. Это нововведение привело к тому, что длительные заседания становятся редкостью. Если я сталкиваюсь с более пожилыми адвокатами, я знаю, что у них меньше энергии для длительной борьбы, они менее внимательны и во время переговоров будут больше полагаться на свою репутацию. Когда доводится вести переговоры с таким коллегой, я вспоминаю строчку из стихотворения «Хаусман» — «Бегун, которого обогнала его слава и чье имя умерло раньше его смерти». Заключительные слова. Вы должны все знать о физическом состоянии своих противников, о их сильных и слабых сторонах. Помните, оппоненты, которые моложе вас, более выносливы. Тем не менее, я никогда не оказывался в ситуации, в которой бы побеждала одна только юношеская энергия. Переговоры — это не лошадиные скачки и не тесты на прочность, это арена, где победу одерживают опыт и проникновение в самую суть человеческого характера.